Но самый осторожный человек не может всякую минуту защититься от кирпича, падающего с соседнего дома. Этот кирпич готовился теперь упасть и на чинную публику, собравшуюся у музыки. Чтобы перейти из вокзала на площадку, где расположен оркестр, надо было сойти 3 ступеньки. У самых этих ступенек и остановилась толпа. Сходить не решались, но одна из женщин выдвинулась вперед. За нею осмелились последовать только 2 из ее свиты. Один был довольно скромного вида человек средних лет, с порядочной наружностью во всех отношениях, но имевший вид решительного бобыля, то есть из таких, которые никогда никого не знают и которых никто не знает. Другой, не отставший от своей дамы, был совсем оборванец, самого двусмысленного вида. Никто больше не последовал за эксцентричную дамой, но, сходя вниз, она даже и не оглянулась назад, как будто ей решительно все равно было, следует ли за ней или нет. Она смеялась и громко разговаривала по-прежнему. Одета была с чрезвычайным вкусом и богата, но несколько пышнее, чем следовало. Она направилась мимо оркестра на другую сторону площадки, где, близ дороги, ждала кого-то чья-то коляска. Князь не видал ее уже слишком 3 месяца. Все эти дни по приезде в Петербург он собирался быть у нее, но, может быть, тайное предчувствие останавливало его. По крайней мере, он никак не мог угадать предстоящее ему впечатление при встрече с нею, а он со страхом старался иногда представить его. Одно было ясно ему, что встреча будет тяжелая. Несколько раз припоминал он в эти 6 месяцев то первое ощущение, которое произвело на него лицо этой женщины, еще когда он увидал его только на портрете. Но даже во впечатлении от портрета припоминал он было слишком много тяжелого. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день виделся с нею, произвел на него действие ужасное, до того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще недавнем времени. В самом лице этой женщины всегда было для него что-то мучительное. Князь, разговаривая с Рогожиным, перевел это ощущение ощущением бесконечной жалости, и это была правда. Лицо это еще с портрета вызывало из его сердца целое страдание жалости. Это впечатление сострадания и даже страдания за это существо не оставляло никогда его сердца, не оставило и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен, и только теперь, в это мгновение ее внезапного появления, он понял, может быть, непосредственным ощущением, чего недоставало в его словах Рогожину, недоставало слов, которые могли бы выразить ужас. Да, ужас. Он теперь, в эту минуту, вполне ощущал его. Он был уверен, был вполне убежден по своим особым причинам, что эта женщина помешанная. Если бы, любя женщину более всего на свете, или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи, за железной решеткой, под палкой смотрителя, то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь. «Что с вами?» — быстро прошептала Аглая, оглядываясь на него и наивно дергая его за руку. Он повернул к ней голову, поглядел на нее, взглянул в ее черные, непонятно для него сверкавшие в эту минуту глаза, попробовал усмехнуться ей, но вдруг, точно мгновенно забыв ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за своим чрезвычайным видением. Настасья Филипповна проходила в эту минуту мимо самых стульев барышень. Евгений Павлович продолжал рассказывать что-то, должно быть, очень смешное и интересное. Александре Ивановне говорил быстро и одушевленно. Князь помнил, что Аглая вдруг произнесла полушепотом «Какая?» Слово неопределенное и недоговоренное. Она мигом удержалась и не прибавила ничего более, но этого было уже довольно. Настасья Филипповна, проходившая, как бы не примечая никого в особенности, вдруг обернулась в их сторону и как будто только теперь приметила Евгения Павловича. «Ба! Да ведь это он!» — воскликнула она, вдруг останавливаясь. «То ни с какими курьерами не отыщешь, а то как нарочно там сидит, где не вообразишь».